Все еще учащенно дыша от энергичных усилий, завернувшись каждый в армейское одеяло, но оставив переднюю часть тела открытой для тепла от огня, они сидели рядышком на бревне перед очагом и старались успокоиться. Коне было неприятно ощущение грубой ткани на теле, но простыня была мокрая и больше нечем было прикрыться. В конце концов она сбросила с себя одеяло и, став коленями на глиняный пол перед очагом, поднесла голову поближе к огню, то и дело встряхивая волосами, чтобы они поскорее высохли. Да и впрямь, чего ей стыдиться? Он с такой интимностью и уверенностью держал свою руку на ее сокровенных местах, будто приветствовал своих старых друзей. «Мне это нравится», — сказал он. «Мне эта страсть как нравится. Даже если б я прожил только 10 минут, но все эти 10 минут гладил бы твою попку и доподлинно узнал, какая она у тебя такая. Я бы считал, что прожил полную жизнь. Так-то вот. И мне плевать, индустриальный ли за стеной век или какой другой. Вот где мой собственный век».